44. Зарецкий. Костя не ожидал от себя такого. Смешно и страшно, потому что он всегда считал себя человеком сдержанным и способным справиться с сиюминутными желаниями. А тут как ревнивый пацан, с гормонами вместо мозгов. Рядом с этой женщиной все летит к чертям. Никакого самоконтроля. На встрече с партнерами он успел трижды проклясть свою удачную идею прихватить туда Лику. Конечно же, она им понравилась. Она просто не могла им не понравиться. Савельев так и вовсе вцепился в нее с вопросами по аудиту. Костя смотрел, как Лика доброжелательно объясняет какие-то особенности и понимал, насколько глубоко влип. Влюбился. Если раньше влечение к Лике он принимал за обычную похоть, ну как же, красивая, сексуальная женщина рядом в одной квартире 24 часа, то теперь понял, что это перетекло в нечто большее. Настолько большее, что его просто взбесило, когда Савельев наклонился к Лике и встал чуть ближе положенного. Костя, контролируя каждое движение, вернул бокал на поднос и осторожно оттер партнера в сторону. Тот понял все правильно и только бровь удивленно приподнял. Но Косте было наплевать. Ему не нравится, когда клики стоят так близко. Не нравится. И точка. Когда он ее увидел перед поездкой, в этом сияющем платье, которое придавало ее красоте большую глубину, он вообще расхотел выпускать ее из квартиры. И правильно, нужно было забить навстречу. Съездил бы потом один. А теперь все только и делали, что хотели познакомиться с Ликой поближе. С его Ликой. Он уже собирался предложить ей поехать домой, как в кармане завибрировал телефон. Во время таких встреч Костя всегда блокировал вызовы, чтобы не отвлекаться. Но несколько номеров были в исключениях. Няня Настя, Мира и Оксана. И еще к ним добавился номер Лики. Звонила Оксана. Костя поморщился. Очень не вовремя. Ответил на вызов. «Привет, любимый. Надо поговорить. Я занят». «Но не надо врать. На этих встречах сплошное занудство и жирные жены твоих партнеров. Спускайся вниз». «Где ты?» Костя отошел подальше от Лики, чтобы она не услышала разговор. «Тут бильярд, широкие кожаные кресла и приглушенный свет». «Сейчас приду». Костя убрал телефон, буркнул что-то Лике про неотложное дело. «Твою ж мать! Как не хотелось оставлять ее тут одну! Но с Оксаной станется подняться сюда и устроить показательный скандал». Костя пошел вниз по лестнице, втайне надеясь, что это ненадолго, и Оксана просто так пошутила. Но она действительно ждала его в бильярдной. Стояла, словно изящная статуэтка. В вечернем платье, опираясь бедром на кромку стола. Красивая и холодная, вызывающая только раздражение и желание уйти. Теперь он ясно видел в ней все недостатки. Наигранность, холодность, позёрство и жадность. Жадность до его денег. А ведь когда они поженились, все эти черты уже были. Только он их игнорировал, покупаясь на красоту тела. «Привет. С чего такая честь?» Захотелось прийти. Оксана подошла ближе. «Ты всегда считала эти встречи скучными?» Оксана что-то отвечала. Костя не вслушивался. Прошел вглубь бильярдной, взял в руки кий и разбил пирамиду. Костя знал, зачем Оксана пришла. Вернее, у него были две версии. Первая — она хотела откусить посуду больше, чем он ей решил отдать. И вторая. Она хотела обратно все. И его целиком. И все, что ему принадлежало. Первое. Он не даст ей сделать, потому что Оксана не вложила в его дело ничего. Только с завидной периодичностью приезжала в офис, чтобы устроить скандал. Он уже забыл, когда последний раз рассказывал жене о своих успехах или делился планами. Кажется, это было еще до рождения Миры. А возвращение Оксаны уже не нужно. Все выгорело. От их любви остался только пепел. Он еще горячий, да, Но из него уже огонь не появится. Нечему там гореть. Только едкий дым. Костя сложил руки на груди и стал ждать, пока спектакль, который перед ним разыгрывали, подойдет к концу. Оксана использовала все, и когда он не поддался ни на угрозы, ни на шантаж, ожидаемо решила его соблазнить. Дать ему коснуться того тела, которое он когда-то так хотел. Пообещать блаженство и любовь. Костя только выдохнул раздраженно. На смену равнодушию пришла злость. Ему больше не хотелось тратить время на Оксанины выходки. Да, она красивая женщина. Да, он ее когда-то любил. Но сейчас вся ситуация вызывала только чувство презрения. Стоило это прекратить. Тем более там, наверху, Лика. И Косте хотелось быть рядом с ней. Оксана подошла так близко, что почти коснулась его высокой грудью. А он смотрел пристально и сам удивлялся своему равнодушию. «Оксана, я тебя не бросал и не обменивал. Я пытался тебе помочь, но ты же не хочешь помощи». «Я хочу помощи». Она шагнула вперед и обвела руками его шею. «Очень предсказуемо. Сейчас пойдут в ход обещания, потом она захочет от него любви, а потом... потом все начнется снова. Таблетки, скандалы и плачущая Мира. Это не жизнь, это какой-то кошмар». Костя устало потер лоб и помассировал переносицу, даже не пытаясь притронуться к этой женщине. Хотелось оказаться где угодно, только не здесь. А еще лучше изменить прошлое и никогда в жизни не встречать Оксану. «Оксана, не превращай театр в цирк. Решение принято. Подумай сейчас о себе. Пройди терапию, и я разрешу тебе видеться с Мирой. Помогу с работой. Ты же когда-то хотела свою студию керамики, выставки, признания». «Что за бред ты несешь, Костя? Какую студию? О чем ты? Разве ты не понимаешь, я все еще люблю тебя?» «Довольно». Костя стряхнул с себя ее руки. С первого раза не получилось, пришлось отцеплять, словно надоедливый репейник. «Хватит. Если ты кого-то и любишь, то это свои таблетки. Давай закончим. Некрасивая выходит сцена». «Это все из-за нее», — зашипела Оксана. Она слишком быстро перешла от нежности к ярости, а значит, это была чистая ложь. «Это все твоя шалашовка, нянька недоделанная. Ты привел ее в наш дом. Наш. Стоило мне уйти, как ты сразу же нашел замену. Поселил ее рядом с моей дочерью». «Оксана, еще раз. Нет никакого нашего дома. Есть моя квартира, в которой живет моя дочь. Я хочу напомнить тебе про договоренность о деньгах. Давай будем нормальными людьми. Уже сказал, ты получишь от меня помощь, если удержишься в рамках». Костя говорил тихо. Распахнутая в коридор дверь почему-то не давала покоя. «Я не хочу разводиться с тобой. Мы семья. Ты мой муж. Мы же обещали друг другу...» «Нет никакой семьи. Есть ты и твое увлечение таблетками. Прости, у меня нет времени на споры. Если ты решила изменить условия развода, оповести юриста. Если ты сейчас попробуешь подняться наверх и устроить скандал, это сразу разрушит все наши договоренности. Если ты попробуешь навредить Лике... Лика! Всюду Лика!» Оксана специально повысила голос и схватила Костю за запястье. «Ну ничего, Зарецкий, ты еще поплачешь, когда узнаешь про свою Лику кое-что интересное». Костя вырвал руку, тихо сказал. «Достаточно. Разговор окончен. Между нами все кончено. Прекращай балаган. У тебя 2 минуты, чтобы уйти. Я сообщу охране. Через 2 минуты они просто вышвырнут тебя из особняка. И да, я скажу Мире, что ты передавала ей привет». Закончил он и вышел за дверь.